Лавандовая роза. Рэнди сам хочет погрузиться на дно и осмотреть подлодку. Дуг Шафта не против, только просит составить план погружения и учесть, что глубина 154 метра. Рэнди кивает, как будто это само собой разумеется. То ли дело водить машину. Сел и поехал. Некоторые знакомые Рэнди водят самолеты. В свое время он поразился, узнав, что нельзя просто взять самолет, даже маленький, и взлететь. Прежде надо составить план полета. Нужен целый чемодан книг, таблиц, калькуляторов, а вдобавок доступ к метеосводкам, которых так запросто и не получишь, чтобы составить хотя бы плохой, неправильный план, по которому наверняка угробишься. Когда Рэнди свыкся с этой идеей, он нехотя согласился, что она не лишена смысла. Теперь Дуг Шафто говорит, что нужен план погружения, хотя всего-то делов нацепить на спину пару баллонов и проплыть 154 метра, прямо вниз, учтите, и обратно. Поэтому Рэнди берет несколько книжек с полки «Глории 4» и пытается хотя бы в общих чертах выяснить, о чем речь. Рэнди в жизни не нырял с аквалангом, однако видел, как это делают в фильмах Жака и Ива Кусто. Там все происходило достаточно просто. Первые же две книжки содержат столько подробностей, что отрыбь, которую он испытал, узнав про летные планы, возвращается с новой силой. Перед тем, как открыть первую книжку, Рэнди достал цанговый карандаш и листок миллиметровки, чтобы делать выписки. Полчаса спустя он все еще силится разобраться в таблицах и ни одной пометки не сделал. Таблицы доходят только до глубины 130 и предполагают, что аквалангист будет там 5-10 минут. Однако Ами и все увеличивающаяся команда полиэтнических ныряльщиков Дуга проводят на этой глубине значительно больше времени и даже поднимают с лодки разные артефакты. Например, алюминиевый чемоданчик. Дуг Шафта надеется найти в нем какие-нибудь намеки на то, кто был в лодке и как она оказалась по другую сторону планеты. Рэнди пугается, что все интересное с лодки поднимут раньше, чем он сделает хотя бы одну выписку. Ныряльщики прибывают по одному, по два в день. На моторках и прау с Палавана. Белокурые пляжные мальчики, курящие французы, азиаты, не расстающиеся с тетрисами, отставные военные моряки, простые работяги. У каждого из них есть план погружения. Чем Рэнди хуже? Он решает составить план для глубины 130, что довольно близко к 145. Проработав примерно час, достаточно, чтобы вообразить самые разные специфические подробности. Он случайно обнаруживает, что таблица приводит глубины не в метрах, а в футах. То есть все эти ребята погружаются на глубину в три раза большую, чем максимум, указанный в любой из таблиц. Рэнди закрывает книги и некоторое время ошалело на них смотрит. Все это красивые новые книжки с цветными фотографиями на обложке. Задним числом он понимает, что взял их по программистской привычке. В мире компьютеров любая книга, выпущенная больше двух месяцев назад, годится разве что для ностальгических воспоминаний. Дальше выясняется, что все эти книги подарены и подписаны авторами. Две Дугу, одна Ами. Дарственная надпись Ами явно сделана человеком, который безнадежно в нее влюблен. Читать ее все равно, что увлажнять лицо соусом табаско. Рэнди заключает, что все эти книжки написаны для пьяных туристов. Более того, издатели наняли команду адвокатов прочесть их от слова до слова, дабы избежать судебной ответственности. В итоге книги содержат примерно 1% того, что авторам известно, остальные 99% выброшены стараниями адвокатов. Хорошо. Значит, аквалангисты владеют неким оккультным знанием. Это объясняет их общее сходство с компьютерщиками, хотя и очень спортивными. Сам Дуг не погружается в лодки и корчит удивленную, почти презрительную мину на вопрос Рэнди, не собирается ли он нырять. Вместо этого Дуг изучает материалы, поднятые с лодки молодыми ныряльщиками. Они начали цифровую съемку внутри отсеков. Дук распечатывает снимки на лазерном принтере и вешает их в своем личном салоне на Глории 4. Рэнди сортирует книжки, откладывает в сторону все с цветными фотографиями, все изданное за последние 20 лет или с рекламой на задней странице обложки, содержащей такие слова, как «захватывающе», «великолепно», «для начинающих» и, хуже всего, «популярно написано». Он ищет старые толстые книги в потертых переплетах, что-нибудь вроде «Водолазного дела», желательно с сердитыми пометками Дуга Шафто на полях. Кому? Рэнди at epiphyte.com. От root at eruditorum.org. Тема «Понтифик». Рэнди. Давайте пока использовать «Понтифик» как рабочее название для этой криптосистемы. Она послевоенная. То есть, когда я увидел, что Тьюринг и его компания сделали с «Энигмой», то пришел к очевидному теперь выводу. Любая современная криптосистема должна быть стойкой к машинному криптоанализу. В «Понтифике» в качестве ключа используется 54-элементная перестановка по ключу на сообщение, заметьте. Эта перестановка, назовем ее «Т», генерирует ключевой поток, который прибавляется по модулю 26 к открытому тексту «О», как в одноразовом шифроблокноте. Процесс генерации каждой буквы ключевого потока изменяет «Т» обратимым, но более или менее случайным образом. Тут всплывает один из водолазов с настоящим золотом, но это не слиток, а золотая пластина дюймов 8 шириной и примерно четверть миллиметра толщиной, пробитая аккуратными дырочками, как перфокарта. 2 дня Рэнди думает о находке, как безумный. Оказывается, она из ящика в трюме подводной лодки, и там таких еще тысячи. Он вообразит только! Читает книги, где перед фамилией автора стоит воинское звание, а после — ученая степень, и где на десятках страниц описывается, например, физическая природа образования азотного пузырька в коленном суставе. Приводятся фотографии кошек в настольных барокамерах. Рэнди узнает, что Дуг Шафто не погружается на 145 метров, потому что определенные возрастные изменения в суставах увеличивают вероятность образования газовых пузырьков при декомпрессии. Он осваивается с мыслью, что давление на этой глубине 15-16 атмосфер, и при подъеме на поверхность азотные пузырьки увеличатся в объеме соответственно в 15-16 раз, независимо от того, где находятся. В мозгу, в колене, в кровеносном сосуде глаза или под пломбой. Он в общих чертах знакомится с водолазной медициной, что совершенно бесполезно, потому что все люди разные, поэтому каждому водолазу надо составлять совершенно другой план. Рэнди должен узнать процент жира в своем теле, прежде чем сможет сделать первую отметку на миллиметровой бумаге. Кроме того, важна последовательность событий. При погружении тело водолаза частично насыщается азотом, который не весь выходит при всплытии. То есть, сидя на палубе Глории 4, играя в карты, прихлебывая пиво, болтая с девушками по сотовым, все эти ребята дегазируются. Азот выходит из них в атмосферу. Каждый из них более или менее знает, сколько сейчас азота в его теле, понимает глубоко или почти интуитивно, как эта информация должна повлиять на план погружения, выстраиваемый в мощном суперкомпьютере, который он носит постоянно в своем насыщенном азотом мозгу. Один из водолазов всплывает с доской от ящика, в котором лежат золотые пластины. Доска в плохом состоянии и все еще шипит, выпуская газ. Рэнди без труда представляет, что так же будут шипеть его кости, если неправильно составить план погружения. На дереве слабо видна маркировка. Низ — арх. На Глории 4 есть компрессоры, чтобы нагнетать воздух в баллоны аквалангистов под жутким давлением. Рэнди уже знает, что давление должно быть жутким, иначе на глубине газ просто не пойдет из баллона. Водолазы наполнены сжатым газом. Рэнди почти ждет, что кто-нибудь из них напорится на что-нибудь острое и взорвется розовым грибовидным облаком. Кому? randy@epifight.com. От. control@epifight.com. Тема «Понтифик». «Ты переслал мне сообщение о криптосистеме под названием «Понтифик». Это кого-то из твоих знакомых? В общих чертах, N-элементная перестановка, которая используется для генерации ключевого потока и медленно изменяется, она сходна с коммерческой системой RC4, к которой тайные обожатели относятся довольно сложно. Она выглядит стойко и пока не взломана, но нас смущает, что по своей сути это однороторная система, хотя ротор и меняется. Понтифик меняется гораздо более сложным и асимметричным образом, чем RC4, так что теоретически может быть более стойким. Некоторые странности. Первое. Твой знакомый пишет о генерации букв и прибавлении их по модулю 26 к открытому тексту. Так говорили 50 лет назад, когда шифровали с помощью карандаша и бумаги. Сегодня мы говорим о генерации битов и сложении по модулю 256. Твой знакомый человек старый? Второе. Он пишет о Т как о 54-элементной перестановке. Ничего плохого в этом нет, но понтифик будет точно так же работать с 64 или 73 или 699 элементами. Так что проще описать его как N-элементную перестановку, где N — 54 или любое другое целое число. Не понимаю, почему он прицепился к 54. Может, потому что это удвоенное число букв в алфавите? Непонятно, какой здесь смысл. Вывод. Автор понтифика серьезно подкован в криптографии, хотя по некоторым признакам смахивает на одержимого старичка. Мне нужно больше подробностей, чтобы вынести вердикт. Контрол. «Рэнди!» — зовет Дуг Шафто и ведет его в свой салон. Дверь салона украшена с внутренней стороны цветной фотографией огромной каменной лестницы в какой-то пыльной церкви. Они стоят прямо перед фотографией. «Уотерхаузов много?» — спрашивает Дуг. «Это распространенная фамилия?» «Ну, не то чтобы уж совсем редкая». «Ты что-нибудь хочешь мне рассказать про историю своей семьи?» Рэнди знает, что как потенциальный ухажер Ами будет изучаться очень и очень пристально. Шафто проявляют должную бдительность. «Что именно тебя интересует? Что-нибудь ужасное? Не вижу особого смысла скрывать». Дуг некоторое время отрешенно смотрит на Рэнди, потом поворачивается к открытому алюминиевому чемоданчику с немецкой подводной лодки. Рэнди предполагает, что его даже открыть нельзя без подробно составленного плана. Дуг Шафто разложил содержимое на столе, чтобы сфотографировать и внести в опись. На пике своей карьеры Дуглас МакАртур Шафто, бывший морской котик, стал своего рода архивариусом. Рэнди видит очки в золотой оправе, авторучку, несколько ржавых скрепок. Кроме того, из чемодана, похоже, вынули уйму размокшей бумаги. Дуг Шафто старательно просушил ее и надеется прочесть. «Во время войны бумага была очень плохая», — говорит он. «Наверное, большая часть растворилась в первые же два дня. Та бумага, что в чемоданчике, была, по крайней мере, защищена от морских тварей. А владелец чемоданчика был своего рода аристократом. Посмотри на очки, ручку». Рэнди смотрит. Водолазы нашли на лодке зубы и пломбы, но ничего, что можно назвать телами. Места, где погибли люди, отмечены твердым инертным остатком, вроде этих очков. Типа обломков взорвавшегося аэролайнера. «Так что нам досталось лишь несколько листков хорошей бумаги из чемоданчика», — продолжает Дуг. «Личные документы. Получается, что звали его Рудольф фон Хакльгебер. Тебе это имя что-нибудь говорит?» «Нет, я могу поискать в сети». «Я поискал», — говорит Дуг. нашел всего несколько ссылок. Человек с таким именем написал в 30-х годах несколько математических статей. И еще так называется несколько учреждений в Лейпциге и его окрестностях. Гостиница, театр, страховая компания. Вот и все. Ну, если он был математиком, то мог знать моего деда. Поэтому ты и спросил меня про семью. Смотри. Дук щелкает ногтем по стеклянной кювете с прозрачной жидкостью. В ней плавает расклеенный и развернутый конверт. Рэнди наклоняется. На обороте конверта что-то написано карандашом, но прочесть не удается, потому что клапаны распластаны в разные стороны. «Можно?» — спрашивает он. Дук кивает и придвигает ему пару хирургических перчаток. «План погружения составлять не обязательно?» — шутит Рэнди, влезая в перчатки. Дугу не смешно. «Это серьезнее, чем кажется», — говорит он. Рэнди переворачивает конверт, складывает клапаны и читает. «Waterhouse. Лавандовая роза».